Кроме Тамарикса Паласири встречается и Тамарикс Элонгата. В Хамийской пустыне Тамарикс попадается спорадически, в собственно Гоби и Волошане его нет вовсе. Подобно Хармыку, Тамарикс произрастает на почве глинистой, лёсовой, только менее соленой и менее влажной. Само растение представляет стройный кустарник от 5 до 7 футов, даже до 10 футов высотою. Но в Цайдаме и по долине Верхней Хуанхэ Тамарикс иногда является деревом до 20 футов высотою при толщине ствола у корня от 1 до 1,5 футов. Ярко-зеленые ветви описываемого растения в июне покрываются развесистыми метелками розовых цветов, скученных обыкновенно на вершине куста. Тогда и в пустыне подобные заросли напоминают собой сад. Тамарикс доставляет хорошее топливо. Кроме того, его ветви с охотой поедают верблюды, и эта пища весьма для них полезна, в особенности при кашле. Верблюды в особенности любят близкий к тамариксу, обыкновенно растущий по горным долинам, кустарник мурикария, называемый монголами балгамото. Растет тамарикс обыкновенно довольно редким насаждением, хотя на более выгодных местах, например, в долине Верхней и Средней Хуанхэ, нередки и густые заросли этого кустарника. Там же, где почва им покрытая, состоит из рыхлой лесовой глины, ветры выдувают промежуточный слой и наваливают эту пыль вместе с песком на соседние кусты, отчего почва под ними постоянно повышается. Мало-помалу из такого наноса и истлевших остатков самого растения образуются значительные бугры, на которых растут следующие поколения. Подобные бугры, образуемые также и хармыком, весьма изобильны в некоторых местах Центральной Азиатской пустыни, на Нижнем Тариме, в Ордосе, Алашане и частью в Цайдаме. Князь Курлык-Бейсе. Через день после нашего прибытия на реку Балгенгол сюда приехал с противоположной стороны озера Курлык-Нор местный князь Бейсе, то есть князь пятой степени, почему-то не пожелавший, чтобы мы сами пришли в его стойбище. В одной версте от нашего бивуака была поставлена юрта, в которой приехавший князь переоделся в свое парадное одеяние и тотчас явился к нам со свитой человек в 10. Сам Бейсе, молодой человек лет 30, немытый и грязный. Помимо парадного красного одеяния, он надел на себя, вероятно, желая хвастнуть перед нами, множество различных побрякушек, в особенности серебряных колец на руки, которые, тем не менее, были грязнее самого грязного сапога. Свита князя выглядела так же под стать своему повелителю. После обычных приветствий и расспросов о благополучии пути разговор перешел на самые интересные для нас предметы — проводников, верблюдов, баранов и тому подобное. Все это необходимо было нам добыть для дальнейшего пути в Тибет. Но, к крайнему нашему удивлению и огорчению, курлыкский Бейсе, вероятно, уже получивший должное внушение от китайцев, сразу начал отказывать во всем, отговариваясь то своей неопытностью, то трудными для скотоводства годами, то, наконец, неимением в курлыкском Хошуне людей, знающих дорогу в Тибет. Пришлось пока выжидать и предложить князю подумать, как бы устроить нас на дальнейший путь. С тем Бейсе и уехал в свою юрту. Немного погодя, я сам отправился к нему отдать визит и возобновить переговоры. Князь вышел навстречу и ввел меня в свое временное обиталище. Это была грязная, дырявая юрта, против лазейки, в которой лежал на земле красный войлок. На нем я уселся вместе с Бейсе. Перед нами тотчас поставили чашки с чаем и дзамбою. Сбоку же князя положили баранью требушину, наполненную маслом. Из столь прелестного сосуда князь доставал своими грязнейшими пальцами масло и клал его в чай как себе, так и своим приближенным. Предложено было и мне подобное угощение, но я от него отказался. Крутое наше с ним обращение. Затем опять возобновлен был разговор о нашем дальнейшем следовании в Тибет. Опять начались со стороны князя и его приближенных рассказы о трудности дороги, неимении проводников, верблюдов и так далее. Чтобы сразу покончить эту вздорную болтовню, я велел своему толмачу монгольского языка и главному дипломату при всех сношениях с монголами, уряднику Иринчинову, передать князю, что уже не в первый раз путешествую в этих местах. Знаю хорошо, что в Тибет из Цайдама постоянно ходят монголы, и что, опираясь на свой пекинский паспорт, я не только прошу, но даже требую от Бейсе, конечно, недаром, снабдить нас проводником и всем необходимым на дальнейший путь. Срок такого ультиматума был назначен до завтра. В противном случае я грозил князю, во-первых, жаловаться на него в Пекин, конечно, бесполезно, а во-вторых, отнять силою необходимое нам продовольствие, если его не продадут по доброй воле. С тем я и уехал от Байсе. Иринчинов же на несколько времени остался у князя и еще более напугал его относительно возможности завтрашней экзекуции. Утром следующего дня Байсе приехал к нам и опять начал было прежнее свое уверение в готовности, но невозможности исполнить наши требования. Тогда я разругал князя и его ближайших советников, велел им убираться вон из нашей палатки и грозил тотчас же прибегнуть еще к более крутым мерам. Как и везде в Азии, подобное обращение сразу отклонило все проволочки и привело к осязательным результатам. Прогнанные из нашей палатки Байсе и его приближенные уселись, отойдя немного в кружок на земле, несколько времени советовались и, наконец, объявили, что готовы исполнить наши требования за исключением проводника прямо в Тибет, но обещали дать вожака до стойбища соседнего цайдамского князя Дзунзасака, того самого, у которого мы были в 1872 и 1873 годах при своем первом путешествии в Тибет. На такую комбинацию пришлось согласиться, тем более что после подобных недоброжелательных сношений с Курлык-Байсе уже невозможно было оставить у него на хранении нашу личную кладь до возвращения из Тибета. Комическая закупка продовольствия. Остаток дня и весь следующий день употреблены были на покупку от Курлык-Байсе войлочной юрты, необходимой при сильных зимних холодах Тибета, 15 баранов, 6 пудов дзамбы, 15 пудов ячменя для верховых лошадей, веревок, войлоков и других потребных при вьючной езде мелочей. Все это продавал лично сам князь, не стыдившийся даже выбирать наиболее плохих баранов из своих стад. Но всего комичнее производилась продажа ячменя. Для столь важной операции отправился также сам Байсе в сопровождении свиты и трех посланных мною с мешками казаков. Приехав на то место, где было закопано в землю зерно, князь и его приближенные сошли с лошадей, рабочие же монголы начали откапывать землю. Когда добрались до глубоко спрятанного, словно великое сокровище, ячменя, тогда доверенный князя с небольшой меркой, шином, около 8 наших фунтов, залез в яму и нагребал там зерна. Князь же и его свита сообща вели счет, и лишь только наполненный ячменем шин показывался из ямы, все в один голос кричали «Гурубу!» — третий, «Дурб!» — четвертый, «Табу!» — пятый и так далее. Словом, такой-то по счетам. Мои казаки хохотали до упаду при виде всей этой процедуры и даже внушали князю «Как, мол, тебе не стыдно заниматься такими пустяками?» Но Курлык-Байсе был не из особенно совестливых людей. Он даже не стеснялся выпрашивать табак у тех же казаков и на обратном пути пригласил их к себе в юрту пить чай. Здесь казаки стали с князем в самые короткие отношения. Когда же один из них спел русскую песню, то Байсе пришел в такой восторг, что сам подносил запивали чай и заставлял своих приближенных закуривать ему трубку. На прощание казаки подарили князю горсть табаку, серебряный гривенник и случайно найденный в кармане завалявшийся кусочек сахару. Расстались полными друзьями. Право, видя подобных князей и подобное княжество воочию, как-то не верится, чтобы могло существовать что-либо похожее в действительности. Словно грезится все это во сне или слышится в сказке. И такова вся внутренняя Азия со всеми своими цайдамами, кукунорами, алашанями, да, пожалуй, и другими среднеазиатскими ханствами. Но, несмотря на неожиданно возгоревшуюся дружбу с казаками, князь Байсе все-таки брал с нас за все самые крупные цены. Верблюдов же и вовсе не продал, отговорившись неимением хороших или запрашивая за сносных несообразные деньги. Поневоле пришлось отказаться от этой покупки, тем более что надо было спешить к Дзунзасаку. Присланный проводник оказался почти совершенным идиотом. Опять уловка, к которой прибегли, конечно, для того, чтобы толковый человек не мог во время пути с нами быть подкупленным или вообще проговориться, о чем не следует. Таких идиотов-вожаков мы не один раз получали и впоследствии. Озера Курлык-Нор и Тосо-Нор. От места нашей стоянки на Балгынголе до Хырымы-Дзунзасак, куда мы теперь направлялись, расстояние равнялось 120 верстам, и путь все время лежал почти в прямом южном направлении. Озеро Курлык-Нор осталось влево, но зато мы побывали на южной оконечности другого, немного даже более обширного озера Тосо-Нор. Оба эти озера лежат рядом друг с другом и разделяются лишь узким перешейком, который перерезывается рукавом, служащим стоком воды из северного озера, то есть Курлык-Нора, в Тосо-Нор. Вода в последнем соленая, но в Курлык-Норе, куда впадают протекающие из северных гор речки Балгангол и Баянгол,